«Я понимаю, что вам необходимо время для обдумывания», — вступил в разговор молчавший до этого Гранивит. «Предлагаю перейти к делам рода Снейк». «Да-да», — задумчиво отозвался Северус. «Я вас слушаю». Глава 10. Предложение, от которого невозможно отказаться. «Считается, что род Снейков идет от одной из младших ветвей рода Гонд», — начал Гранивит. «В 11 веке у одного из членов этого рода родился необычайно сильный ребенок. В 16 лет ему удалось создать собственный род. Как несложно догадаться, его символом стала змея, а родовым даром – зельеварение, доставшееся от гонтов. Также члены рода получили склонности к ритуалистике и боевой направленности любой из наук. Насколько я помню, ритуалистика – это составная дисциплина, состоящая из рунологии, арифмантики, астрономии и нумерологии», – уточнил Снейп. «Да, все именно так», – кивнул Гоблин. В те времена гонты были на удивление дружным и, несомненно, весьма состоятельным родом. Поэтому Мариус Гонт, после создания рода получивший имя Сейруса Снейка, в подарок от лорда Гонта получил один из наиболее защищенных особняков рода, стоящий на крупном магическом источнике, куда он вскоре и перебрался с женой, которая через некоторое время родила ему двух сыновей. В знак признательности Сейрус не стал разрывать вассальные связи с гонтами, поэтому два этих рода совместно развивались много веков, ровно до тех пор, пока сильнейшее проклятие не стало косить гонтов. Имя ему – Вырождение. Вот как, поднял брови Северус. Мне казалось, это легко лечится. Все не так просто. Гонты в культ возвели свою гордыню и зациклились на чистоте своей крови. Реакция других родов не заставила себя ждать. От гонтов отвернулись все. И только снейки пытались вернуть роду сюзерену величие или образумить главу. Но все было напрасно. Множество мелких проклятий и финансовых неудач за два столетия свели род гонтов в могилу, а снейки в наказание за утерю сюзерена стали скребами-снейпами. «Почему же тогда я не только сильный маг, но и могу претендовать на кольцо главы рода снейк?» Нахмурившись, спросил Северус, не решаясь поверить в смутную догадку. «Думаю, вы и так уже догадались. Сильный маг вы благодаря магическому браку двух чистокровных со схожими дарами, рода которых не скрещивались более 3 веков, а претендовать на кольцо вы можете из-за подтверждения вассальной связи, несколько видоизмененный знак который сейчас украшает ваше предплечье. Кстати, как вы скрыли его от нашей проверки?» Ненавязчиво поинтересовался Гранивит. «Так же, как и пункт о запретах», буркнул Снейп в ответ, пытаясь понять, сколько и какие функции от черной метки у него остались. Внезапно ему в голову пришла мысль, что если бы Снейп не решился на самоубийство, то все равно никогда бы не стал дважды лордом. Дамблдор запретил ему общаться с гоблинами по любым вопросам, кроме прямых коммерческих. А ведь без их помощи ему бы вряд ли удалось узнать свою родословную, найти родовые замки и пройти там обряды принятия родов. «У меня вопрос», — вынырнул из задумчивости Снейп. «Передался ли Парсилтан к Снейкам?» «Да, но в очень странной форме», — кивнул Гранивит. «Обладать им может только один член рода, имеющий звание мастера менталистики. Дар достаточно редкий для Снейков, поэтому змеиусты, если их можно так назвать, среди них появлялись очень редко и никогда ими не были главы рода. Думаю, вы нарушите эту традицию», — усмехнулся Гоблин. «А в чем особенность самого дара?» — уточнил Снейп, усмехаясь в ответ. «Он как бы сливался с даром менталистики, расширяя круг его воздействия. Дар облегчал работу с сознанием магических животных и существ, давая шанс воздействовать даже на оборотней». «Вот как?» — поднял бровь Северус. «Интересно. И что-то мне подсказывает, что этот дар у меня уже проявился», — пробормотал он в задумчивости. «В самом деле», — наклонился вперед в возбуждении Гоблин, — «но это же замечательно, четкий знак о том, что именно вы можете возродить род Снейков». Гранивит даже потер ладони от удовольствия. «Как вам это удалось?» — с хогвартским драконом пообщался, не выходя из задумчивости, протянул Зельевар и тут же понял, что ляпнул, ибо глаза обоих гоблинов приобрели размеры чайного блюдца. Смотрели они на бланк проверки ауры, где в графе связи один из зашифрованных пунктов на глазах изменился на связь с Хогвартсом. Свойства связи определить не удалось. «Как?» — хором выдавили они, а Северус выругался про себя и понял, что его ни за что не отпустит из Гринготтса, пока он не примет кольца глав обоих родов, не подтвердит сотрудничество с банком и не передаст руководству информацию, полученную от дракона. Окончательно он уверился в своих подозрениях, когда Варрастрок начал судорожно что-то писать на клочке пергамента, копировать его взмахом ладони и отправлять куда-то вспышками мини-порталов, а Гранивит вцепился в него, требуя подробностей общения с легендарным драконом. С ней постановил его взмахом руки и вновь погрузился в размышления. Ему пришла в голову мысль, что, заручившись поддержкой гоблинов, можно куда сильнее расшатать кресло под Дамблдором. Подняв глаза на замершего в ожидании гоблина, маг решился: «У меня есть несколько вопросов, от вашего ответа на которые будет зависеть, сколько я смогу вам рассказать», — серьезно проговорил Снейп. «Но я требую клятвы о том, что отвечать вы будете только правду и не будете ничего утаивать. Вас приглашает к себе директор английского филиала Гринготтса», — проскрипел Варострок, поднимая взгляд от появившегося у него на столе пергамента. «Думаю, эти вопросы вам лучше обсудить лично с ним». «Пожалуй», — задумчиво отозвался Снейп, прикидывая, хватит ли ему 7 флаконов с бодрящим для переговоров с гоблинами. С первых же слов директора Гарибера Снейп проникся к нему глубокой симпатией, и не мудрено, если после 2 часов непрерывной нервотрепки вы услышите: «Я приглашаю вас отобедать вместе со мной», то волей-неволей начнете симпатизировать говорящему. Северус понимал, что это не более чем психологический ход, но от обеда не отказался. Тем более при виде накрытого в смежном с кабинетом директора помещении стола, от взгляда на который любого разыгрался бы аппетит. Никаких изысков, всего-то нежное запеченное и жареное мясо, крупно порубленные вареные и сырые овощи, десяток разнообразных соусов и каравай свежего хлеба. Слава Мерлину, в голове всплыли прочитанные на 5-м курсе строки из раздела книги по этикету, посвященного гоблинам. Снейп мысленно поблагодарил Бинса, который тогда неожиданно задал всем эссе по быту и поведению гоблинов в мирное время. Кажется, тогда Северус был единственным на весь курс, кто сделал это задание, за исключением равенкловцев, разумеется. Дело в том, что гоблины крайне редко делят трапезу с кем-то не своей расы, а еще реже со своими заклятыми врагами, магами. Предложение принять пищу вместе буквально обозначает призыв к миру и демонстрацию дружеских намерений. Отравить кого-либо во время совместной трапезы для гоблинов значит навлечь проклятие магии на себя и на весь свой род. Поэтому проверить пищу на добавки – это плюнуть гоблину в лицо. Снейп не стал выделываться и с благодарностью принял предложение. Подождав, пока Гарибер займет свое кресло, он занял предназначенное ему место и ополоснул руки в чаше с водой, стоящий рядом. Ловко отхватив вытащенным кинжалом 2 куска мяса, гоблин положил один себе, а второй, на большое деревянное блюдо, стоящее перед Северусом. Несмотря на любовь к золоту, гоблины никогда не использовали его в быту. Вся посуда и мебель была из дерева или камня. Ели гоблины только руками, используя лишь ножи или кинжалы, жидкие блюда выпивались прямо из тарелок или пиал. Сейчас с ней поспасал нож из походного набора зельевара, который маг взял за правило всегда иметь с собой, как и расширенную аптечку, 2 запасных набора одежды, недельный запас еды и еще 2 необходимых мелочей. Через полчаса обед подошел к концу, маг и гоблин переместились обратно в кабинет. Вышел с ней оттуда уже поздно вечером с пухнущей от информации головой. Гоблин увидел в молодом волшебнике неплохой шанс на улучшение положения его расы, а заодно и возможного союзника в противостоянии с Дамблдором. Светлейшему на любимую мозоль наступить гоблины всегда были рады, ибо ряд законов, принятых под его непосредственным патронажем, давным-давно стоял поперек горла у всех представителей магических рас. После продолжительного торга маг и гоблин успешно обменялись компроматом на Альбуса, а Снейпу даже удалось выбить из Гарибера клятву не вмешиваться в дела магов и не давать хода скандальной информации в течение года, а дальше вступить в игру, только если у самого Северуса ничего не получится. Не то чтобы гоблин был против, в его положении светиться было не с руки. В британском магическом обществе в последнее время махровым цветом расцветали ксенофобия и недоверие к представителям других рас. Под конец разговора с ней получил на руки толстую папочку с досье на самых яростных противников светлейшего в Совете лордов и был выпихнут из кабинета неприлично радостного директора. Поймавшие его в коридоре поверенные в нагрузку добавили кодексы обоих родов и настоятельно попросили прочитать на досуге. Уставший маг сам не заметил, как его подручки отбуксировали к очередной двери нескончаемых коридоров Гринготтса. При виде широкой и манящей кровати в спальне покоев, в которых оказался Северус, его мозг отключился. Сил хватило лишь на то, чтобы кинуть на себя очищающее, а на дверь, запирающее, обновить чары на палочке и с головой закутаться в одеяло, тонко пахнущие полынью и лавандой. Глава 11. Дружить с гоблинами, дружи, но нож за пазухой держи. Несмотря на то, что лег Северус около полуночи, проснулся он в 5, вздохнул, попытался заснуть обратно, но бросил это бесполезное занятие. Еще в течение прошлой недели Снейп понял, что режим сна, привычный для прошлой жизни, перенесся и сюда. И если тогда ложиться в 9 и вставать в 5 было очень удобно, то теперь это могло принести некоторые трудности. Впрочем, раз он не мог ничего с этим поделать, маг не стал и волноваться по этому поводу. По крайней мере, теперь у него было время, чтобы ознакомиться с кодексами и осмотреть апартаменты, выделенные ему. Получаса хватило на легкую разминку и приведение себя в порядок, после чего с ней подправился изучать свои покои. Как и предполагалось, ни грамма драгоценных металлов, только редкие породы дерева, дорогие ткани и камень, много камня. Закончив с разглядыванием интерьера трех выделенных ему комнат, Снейп вернулся в гостиную, где вчера оставил две небольшие старинные книги. Первым был прочитан «Кодекс принцев». В принципе, ничего необычного там не было. Краткий сборник правил, которым должны следовать члены рода, подробный перечень родовых ритуалов и история рода принц. Правила, в общих чертах, ничем не отличались от общих правил для всех чистокровных, и большая их часть была отдана списку обязанностей каждого члена рода. Условием для принятия кольца главы было полученное мастерство в зельеварении, отсутствие бесплодия и передающихся по наследству заболеваний или проклятий, возраст более 17 лет и прохождение испытания магией и хранителем источника. Последний пункт Северуса насторожил. Почитав подробнее, он выяснил, что к каждому источнику магии, на котором строились миноры чистокровных родов, при основании рода привязывался дух какого-нибудь разумного или полуразумного волшебного существа. С помощью нанятого некроманта ставился ряд ограничений и программ, по которым существо бы в дальнейшем отбирало претендентов на место главы. С течением времени хранитель перенимал повадки магов своего рода, подстраивался под родовую магию и становился все разумнее и разумнее. Хранителем рода принц была Химера, выведенная супругой основателя в результате долгой селекции нескольких видов волшебных существ семейства кошачьих. На выходе получилось огромное чудовище, отдаленно напоминающее мантикору, черное, как ночь, пантера с гигантскими перепончатыми крыльями. Снейпа даже слегка передернуло, когда он увидел рисунок этой лапочки, а когда прочитал, с каким умилением пишет о творении жены основатель рода, он понял, что даже если поедет крышей на почве нервного напряжения, то, безусловно, все равно впишется в стройные ряды древнего семейства. Внук Равенравенкла, Септимус Принц, основатель рода, был тем еще сумасшедшим ученым. А уж когда он встретился с гениальной Магдалин Слизерин, имеющей дар химеролога, получилась такая гремучая смесь, что репутация у принцев сформировалась не менее мрачная, чем у Борджа. С известными итальянскими отравителями принцы, кстати, тоже не раз роднились, а незабываемая внешность получилась в результате смешения кельтской, испанской и итальянской крови, которые вливались в род первые 5 поколений его существования. Видимо, кому-то из 6-го поколения собственная внешность до такой степени приглянулась, что ее решили закрепить на генетическом уровне, что принцам с успехом и удалось. Через несколько лет зельеварам за аналогичную операцию отвалили немалые суммы Блэки и Малфой, уже тогда бывшие сильными и уважаемыми кланами. К слову, именно это поступление в казну дало толчок к дальнейшему процветанию и благосостоянию рода. 5 следующих веков принцы, вместо того чтобы зарабатывать варкой рутинных зелий, отдавали себя развитию науки и фамильной паранойи. Принцы никогда не были многочисленным семейством, как Блэки, и никогда не принимали вассальных клятв от каждого, кто мог быть полезным, как Малфой. Наверное, из-за этого, когда очередной лорд-принц решил прокутить состояние, его некому было остановить. Сейчас Снейп с тоской представлял, сколько разгребать придется после 2 незадачливых поколений, а ведь на нем еще один род, лет через 20 жениться придется. Кстати, о втором роде. Снейки тоже были немногочисленны, но их финансовое состояние всегда было предметом зависти для любых других вассальных родов. В лучшие годы по уровню благосостояния Снейки сравнивались с Блэками. Разумеется, эти благословенные дни прошли, но из-за внезапного превращения всех Снейков в сквибов и закрытия фамильных домов и сейфов многое удалось сохранить. Сегодня Северус собирался подробнее ознакомиться с финансовыми аспектами, а пока его интересовал только кодекс Снейков. Тут ограничений было больше, и все они были связаны со взаимодействием с родом Сюзереном. Вот их Северус постарался запомнить как можно лучше, чтобы по незнанию никуда не вляпаться. Завершил вдумчивое чтение он со странным удовлетворением. Прошло опасение наткнуться на какой-нибудь неприятный или неудобный запрет. Закрыв и отложив книгу, маг попытался восстановить в памяти строки кодексов и понял, что помнит их дословно. Собственные ментальные возможности радовали Северуса все больше и больше, по крайней мере, в сфере дисциплины разума. В ближайшем будущем он планировал восстановить и улучшить навыки в Лиге Леменции, а также создать маску, искусственную ментальную личину, которая предстала бы перед Дамблдором, если бы он приказал магу снять ментальные щиты. Сейчас с ней посознавал, что ему крупно повезло, что директор не потребовал этого раньше. Размышления мага прервал внезапно забурчавший живот. На автомате наколдовав темпус, Северус понял, что его размышления заняли больше часа. Готичненькие циферки показывали 6:30 утра. Сняв запирающие заклятия и выглянув в коридор, маг заметил сигналку, змеящуюся по полу. Аккуратно задев ее, с ней повернулся в покой. Через 5 минут его ожидание прервал молодой гоблин, тихо занесший поднос с едой в гостиную и сразу же исчезнувший за дверью. Маг не стал его задерживать или о чем-то спрашивать, понимая, что ничего не добьется. Вместо этого он тщательно проверил принесенную пищу, отставил в сторону кувшин с молоком и принялся за ранний завтрак. Закончив, снова выглянул в коридор и отправился за ожидавшим за дверью сопровождающим. На этот раз их путь вел вглубь подземелья Гринготтса, в большой ритуальный зал, который выглядел куда серьезнее, чем тот, в котором маг вчера проходил ритуал проверки. Встречались с ней по все та же тройка гоблинов, Варострок, Гранивит и первый сопровождающий мага, который так и не соизволил назваться. «Вы все-таки решились на главенство над двумя родами?» – ехидно осведомился Варострок. «Или продолжаете упорствовать?» «А смысл?» – не менее ехидно отозвался Северус. «Будто я не понимаю, что без колец глав рода вы меня из банка не выпустите. Кстати, господа, я хотел бы дать вам небольшой совет. В следующий раз, если ваша рука соберется незаметно дрогнуть над чьим-нибудь бокалом, проверьте, нет ли там других добавок. Я понимаю, что молоко замечательно скрывает и частично нейтрализует большую часть вредоносных составов, но тройная доза зелья рассеяния внимания – это перебор. Если бы на моем месте был кто-нибудь менее осмотрительный, он имел бы все шансы стать пускающим слюни идиотом. Впрочем, на что вы рассчитывали, пытаясь подлить зелье мастеру зельеварения? И как только клятвы обошли, паразиты, гоблины тут же сделали вид, что они тут ни при чем и оскорблены словами мага до глубины души, но как-то неубедительно. Снейп тем временем оглядывал ритуальный зал, отмечая и невероятно сложные рунные фигуры на полу, стенах и потолке, и сосуды с непонятными ингредиентами и зельями, каких зельевар еще ни разу в жизни не видел, в нише у входа, и множество замаскированных накопителей, вставленных в крепления по всему залу. Кстати, о накопителях. Они были совершенно незаметны невооруженным взором, но в магическом зрении, которое давалось Снейпу все легче и легче, характерные плетения пусть и не сверкали, так как накопители были пусты, но просматривались явно. Кстати, я смогу забрать энергию, которая выплеснется в результате ритуала. Невзначай поинтересовался маг. Гранивит тяжело вздохнул и передал тяжело звякнувший кошель довольно ухмыляющемуся Варострогу. «Можете», — еще раз вздохнул поверенный Снейков. «В принципе, при доплате в размере скромных 10 000 галеонов мы даже передадим вам сами накопители». «Вот как», — поднял бровь Северус. «То есть вы утверждаете, что в сейфах принцев и Снейков нет пустых накопителей?» «Есть». Как-то с подвыванием втянул воздух Гранивит и передал второй кошель посмеивающемуся Варострогу. «За символическую половину полученной энергии мы дадим вам в аренду артефакт, позволяющий передавать энергию из одного накопителя в другой без потерь. Ни за что не поверю, что у Снейков в сейфах не завалялось подобного», — скептически хмыкнул Северус, насмешливо глядя на проигравшего третий кошель Гранивида. «Я предпочел бы изначально использовать накопители своих родов, но, подозреваю, вы не дадите мне доступа к сейфам до ритуала». Варострог демонстративно сокрушенно развел руками. Гранивиду было не до этого, он оплакивал потерю 3 кошелей золота. «Но я готов отдать вам содержимое одного из этих чудесных камушков, если вы возьмете на себя хлопоты по перенесению энергии в родовые накопители», — задумчиво добавил Северус, глядя на тут же воспрявших духом гоблинов, которые споро притащили пергамент с договором о передаче энергии. Ехидно посоветовав в следующий раз сначала использовать черновик, маг принялся за исправление договора, безжалостно черкая дорогой пергамент. Пришлось добавить ограничение на срок перенесения энергии, вписать условия жесткого разделения по разным накопителям магии двух родов, обязать гоблинов не подмешивать и не изымать ничего из энергии, полученной в результате ритуала, и уточнить еще несколько подобных нюансов. С каждой поправкой лица гоблинов становились все печальнее, а когда с ней закончил, Варрастрогу пришлось передать один из выигранных кошелей третьему ухмыляющемуся гоблину, который представился как Малафикс. С ней побвел жирненьким кружочком сделанную в памяти 10 минут назад отметку о том, что гоблины невероятно азартный народ. На минуту задумавшись о возможности увеличить благосостояние, поставив на результат чемпионата мира по квиддичу, Макс усилием отбросил мысль. Не время и не место для нее. Через несколько минут был готов чистовой вариант контракта, и все четверо его подписали. Снейп, Варрастрог и Гранивит как исполнители, а Малафикс как свидетель и судья. Довольно покивав условиям контракта, Северус тут же потребовал продемонстрировать ему договора, подписанные когда-то представителями принцев и Снейков с Гринготтсом. На их изучение ушло еще несколько часов, но теперь Снейп точно знал все нюансы предстоящего сотрудничества. Подготовка ритуалов завершилась к полудню, были проведены очищающие и обновляющие ритуалы, из Снейпа выдавили пол-литра крови, ему опять пришлось напяливать на себя жутко неудобную ритуальную мантию, поэтому настроение мага было далеким от доброжелательного. Встав в центр круга, он внимательно следил за тем, как Варрастрог аккуратно размещает на предназначенном ей месте искусно выточенную из матово-черного камня фигурку химеры-хранительницы принцев. Сосредоточившись, Северус кивнул, давая отмашку на начало ритуала. Малафикс аккуратно окунул кисть в чашу с зельем на основе крови Снейпа и замкнул тонкой линией руну контроля. Ритуал начался. Глава 12. Уберплюшки. Вокруг клубилась тьма, окружая мага со всех сторон, невесомо касаясь открытого лица, кистей рук и ступней. Ощущение было похоже на прикосновение утреннего тумана, который обычно собирается в низинах и рассеивается при первом луче солнца. Через несколько томительных мгновений мгла расступилась, открыв перед Северусом несколько сюрреалистичную картину. На полу знакомого темного зала сидела не менее знакомая фигура, почесывая за ухом развалившуюся рядом огромную химеру. Маг неслышно подошел и замер рядом, не прерывая медитативного занятия великой. «А я смотрю, ты времени не теряешь», насмешливо и, как показалось Снейпу, одобрительно усмехнулась женщина, убирая руку с головы лениво открывшей один глаз кошки. «Такой энтузиазм заслуживает поощрения, как считаешь?» На провокационный вопрос маг только пожал плечами. Он внезапно и как-то не к месту понял, что смертельно устал. Устал бояться выдать себя каким-либо поступком и попасться Альбусу, устал бояться подставы со стороны гоблинов, устал переживать за подругу. Им овладело странное равнодушие. Северус понимал, что находящемуся рядом существу тоже что-то надо от него, но сопротивляться или возражать не собирался, это было бы глупо и бессмысленно. «Да и зачем, какой-то ты скучный сегодня», — протянула женщина. Химера поддержала ее согласным кивком. «Тогда приз за скорость на мое усмотрение. В том, что ты примешь оба рода, я не сомневаюсь. Так вот, можешь выбрать один из родовых даров, и я пробужу в твоей крови память предков, которые развивали этот дар. Разумеется, не в прямом смысле. Ты не будешь вспоминать их жизнь или эксперименты. Просто узнаешь те сведения, которые либо не принято записывать, так как передаются они из уст в уста, от учителя к ученику, либо давно забытые, но когда-то известные твоим предкам мелочи и тонкости. Разумеется, только то, что напрямую касается выбранного тобой дара». Голос женщины затих, но Снейп не нарушал повисшей тишины. Он думал, а подумать действительно было над чем. Боевое направление – вот где необычайно важны профессиональные наработки и тонкости. Но нужно ли это ему, если он собирается стать преподавателем? К тому же, он сможет достичь достойного уровня, просто наняв хорошего учителя. Разумеется, это будет дорого и жутко хлопотно, но эффективно. Кроме того, необходимо учитывать специализацию наставника. Дракон не мог не быть боевиком. В принципе, большую часть тонкостей Северус от него и узнает. Отказываться от этого направления было тяжело, можно сказать, болезненно. Оба с ней побыли теми еще задирами. Свою роль играл возраст, когда кровь кипит, воображение рисует картины битв и великих свершений. Кто из нас не мечтал об этом? Тем более сейчас имелось такое замечательное оправдание этому выбору. Могущественный враг и полное пока отсутствие союзников. Еще немного помечтав, маг отбросил искушающие мысли и принялся за обдумывание оставшихся вариантов. Менталистика, терзали мага смутные сомнения, что при переселении в тело с ней он уже получил подобный дар. Иначе объяснить массив усвоенных знаний по магии разума, которые не были известны прошлому Снейпу, он не мог. Поэтому, пожелав еще большего развития в той области, Северус вполне мог получить что-то вроде «Ой, я передумала». Ритуалистика, она насквозь запрещена, да и практического толку от нее в наше время мало. Там сплошь узконаправленные обряды, большую часть которых давным-давно заменили чары, зелья или артефакты. Да и не дар это, а всего лишь предрасположенность. Что остается в сухом остатке? Зельеварение. Профиль, так сказать. Разумеется, во многие нюансы и тонкости с ней посвятил его мастер, но большая часть секретов была родовой, раскрывать постороннему их никто не собирался. А тут такой шанс, тем более что зельевары были и у принцев, и у снейков. А вдруг до памяти слизеринов добраться получится? Зельеварение, коротко ответил наконец Северус. Мудрый выбор, кивнула женщина, почесывая подбородок басовито мурчащей кошки. Думаю, пора переходить к принятию рода. Память крови получишь во сне. Химера медленно поднялась, подошла к Снейпу, который от чего-то совершенно не боялся огромного зверя, и заглянула в глаза магу. Тот буквально утонул в двух черных зрачках, в глубине которых мерцали звезды. На Северуса обрушился поток образов, подобный которому он получил, когда первый раз попробовал общаться с замком. Вдруг маг с удивлением обнаружил удивительно странную мысль в и так непривычном сознании Химеры. «Ты, что, хочешь обратно?» – изумился Северус. «Хотя да, это я глупость сказал. Тебе наверняка ужасно скучно». В ответ пришла волна какой-то щемящей тоски. «Я так понимаю, возродиться в былом великолепии ты не можешь?» Тоскливое согласие. «Я должен найти тебе тело?» «Ах, не должен, но тебе очень хочется. А что станет, если я умру?» «Ты останешься хранительницей?» «Ах, останешься, но после гибели тела опять в призрака превратишься. И что мне с тобой делать? Где я тебе в наше время подходящее тело найду?» «Химерология, она запрещена. Подыскать что-нибудь?» «Я, конечно, попробую». «Ладно, ладно, не делай таких жалобных глаз. Но вот в чем дело, дорогая, тебе будет необходима постоянная привязка к члену рода. А я, видишь ли, еще не совсем с ума сошел, чтобы тащить тебя в школу, полную малолетних баранов, вооруженных волшебными палочками. Нет, как ты могла такое подумать, я ни в коем случае не за тебя, я за идиотов с Гриффиндора переживаю. О, придумал, я привяжу тебя к моей троюродной сестре, которую хочу ввести в род. Подождешь месяца два, ах, для тебя такой срок несущественен, тогда до встречи. Кстати, как зовут-то тебя, красавица? Крапхдерк, язык сломаешь, но тебе подходит. Все, пока, гоблины там, наверное, уже с ума посходили. Крапхдерк совсем по-человечески вздохнула, подошла к магу, громко фыркнула, обдав его теплым дыханием и взметнув волосы, и снова уставилась ему в глаза. Тот почувствовал, как энергия, клубившаяся в глазах кошки, потянулась к нему, проникая в магическое ядро, подстегивая его неторопливое естественное развитие, смешиваясь со всполохами ауры, болезненным рывком расширяя резерв и распирая, растягивая магические каналы. Тем не менее сочетание неприятных ощущений в сравнении не шло с ощущением огромной силы магического источника, которая окутала Северуса невидимым крылом. Он чувствовал, что эта магия словно недостающие кусочки мозаики встраивается в него, улучшая и совершенствуя. Первое, что увидел Северус, когда ему удалось вынырнуть из водоворота энергии, стремящегося растворить в себе мага, это встревоженные физиономии гоблинов. Принц прищурился, прикидывая, как бы отомстить зеленым коротышкам, которые не удосужились предупредить его о таком свойстве магического источника. Благо сам маг был настороже и смог вырваться практически сразу, но страшной мести это не отменяло. Видимо, гоблины поняли что-то по взгляду мага, потому что Гранивит пробормотал, что ему нужно принести статуэтку хранителя снейков, и унесся в неизвестном направлении, а Малефикс принялся суетливо собирать под завязку заполненные тьмой накопители. Принц отчетливо ощутил, как гоблину сейчас хочется оказаться подальше отсюда. На мгновение удивившись улучшившимся способностям в менталистике, маг перевел взгляд на оставшегося в одиночестве Варрастрога, который неуверенно мялся на месте и тоже искренне желал убраться куда подальше. «Если кто-нибудь еще раз скажет, что родовая магия – это пережитки прошлого, я вряд ли смогу сдержаться и не проклясть придурка», – отстраненно подумал Северус, раздраженно смахивая с лица непривычно длинную прядь. «Интересно, почему вдруг волосы отросли? Я не встречал упоминаний об изменениях во внешности после принятия главенства над родом. Длина волос могла измениться, только если бы они были накопителем. Но я таких ритуалов не проводил». Маг в задумчивости перешел на магическое зрение и чуть не ослеп. Теперь перед его взором предстали даже самые мелкие, с паутинку, нити магической энергии. Но информации было слишком много. Северус понял, что если не отключит зрение, то скоро заработает стойкую мигрень. Да и просто неудобно это, за яркими цветами магии он не видел практически ничего из окружающих его предметов. Усилием воли Северус свернул способность, уменьшив яркость видимых линий, и провел рукой перед лицом, создавая иллюзию зеркала. Увидев отражение, маг слегка удивился. От его глаз, казалось, исходило странное сияние, черты лица существенно изменились, а волосы действительно стали накопителем, который так увеличился в размерах за счет поступления силы рода, которая, если не наполняла резерв мага, поступала в живой артефакт. Принц хмыкнул и оставил в памяти пометку о необходимости в маскирующем артефакте. Тем временем в зал бочком протиснулся Граневец с каменной шкатулкой в руках. Открыв ее, гоблин аккуратно вынул оттуда темно-зеленую статуэтку хранителя рода Снейк, редчайшего морского китайского изумрудного дракона. Как прочитал Северус в кодексе Снейков, этот дракон был фамильяром основателя рода. Это было традицией слизеринов, а за ними гонтов, иметь в фамильярах кого-то ядовитого и чешуйчатого. Хранитель, даром что дракон, был невероятно похож на змею и общался на парсилтанге. Отличительными чертами этого вида были чрезвычайно ядовитые клыки, более крупная и крепкая чешуя с острыми ребристыми краями, из-под которых по желанию дракона струилась ядовитая слизь, и отсутствие крыльев. Летал и плавал дракон с помощью магии, обладал запоминающейся внешностью и отличался удивительно флегматичным характером, в чем маг убедился во время ритуала. Ксиан Лианг спокойно и даже слегка равнодушно обменялся с Северусом парой ментальных образов и выпустил из глаз даже на вид ядовитый зеленый туман. На этот раз выбраться из лишающего разума водоворота было сложнее, но принц Снейк справился. Через полчаса он, проконтролировав процесс извлечения накопителя и переодевшись, удовлетворенно разглядывал два кольца, сверкающих на его левой руке. Тяжелый перстень печатка из метеоритного железа с большим черным алмазом на среднем и изящный серебряный ободок со звездным изумрудом на указательном. Оба кольца были искусными артефактами, главной функцией которых, помимо десятка дополнительных, было прямое управление родовыми источниками. Остаток дня Северус занимался первичным разбором дел обоих родов. Основные приказы были розданы, необходимо было расконсервировать или восстановить предприятие, возобновить партнерские договоры, распределить уже имеющиеся доходы. Волевым усилием остановив спор поверенных о необходимости выделять часть содержимого сейфов на содержание министерства, Мунга, Хогвартса и десятка других общественных учреждений, маг решительно пресек обсуждение, убрав все направления благотворительности, кроме Мунга и британской общественной магической библиотеки, так как текущий уровень отчислений гарантировал бесплатное VIP-обслуживание в обоих учреждениях. Следующим шагом стало официальное оформление псевдонима Северус Снейп. Теперь подпись Северус Снейп становилась официально действующей, только привязанной к магу с другим именем. Для банка Северус Принц Снейк и Северус Снейп оставались одним и тем же лицом, но для посторонних гоблины обязывались поддерживать видимость того, что это две разные личности. Закончил Северус посещение Гринготтса экскурсией в сейфы обоих родов. Хранилище Снейков ничем особенным, кроме статуэтки хранителя, десятка утилитарных артефактов и золота, похвастать не могло. Снейки предпочитали хранить фамильные редкости в родовом особняке. А вот сейф принцев порадовал больше, как раз тем самым шкафом с набором родовых артефактов. Северус тут же нацепил на себя три защитных в виде браслетов, два на запястье и один на лодыжку, серьгу, способную определить как магловские, так и магические яды, перстень с аметистом, способным определить по магическому фону, что за зелье в пище, любовное, яд, лечебное или какое-нибудь другое. Но самой лучшей находкой был маскирующий артефакт в виде большой черной жемчужины, которая вживлялась в тело мага. Выслушав описание и уважительно похмыков, Северус разрезал себе кожу над ключицей и аккуратно поместил туда артефакт, который тут же зарастил рану. Перед глазами Зельевара возникло полупрозрачное зеркало, в котором тот увидел свою обнаженную фигуру. Еще полчаса ушло на редактирование внешности, волосы укоротить до уровня подбородка, закрепить болезненную худобу, добавить желтизны кожи, которая после принятия второго рода стала похожей на светящийся изнутри фарфор, нарисовать пару ожогов и пятен от едких реагентов на пальцы, закрепить шрамы, оставленные оборотнем и парочкой темномагических проклятий, убрать все краски с лица, присовокупить несколько мимических морщин, говорящих об угрюмости и недобром нраве обладателя, брови сделать гуще и темнее, заменить космос в глазах на безразличные черные туннели, сузить плечи, добавить телу максимум хрупкости и эфемерности, заставить себя выжелтить зубы и убрать и без этого почти отсутствующую мускулатуру. Северус так и не смог. Все равно в результате его образ теперь напоминал странный набросок тушью по желтоватому полотну бумаги, даже губы мага теперь казались скорее серыми. Безусловно, внешность получилась запоминающейся, но уж точно не вызывающей желания познакомиться с ее обладателем поближе. Принца это полностью устраивало. Закончив с настройкой внешности, маг принялся за маскировку ауры. Необходимо было убрать маски дара менталиста и боевой направленности, а также скрыть следы подключения двух родовых потоков магии. Далее с ней аккуратно добавил следы блоков и проклятия и притушил общее свечение ауры. Визуально уменьшив толщину магических каналов и объем резерва, он закрепил результаты мысленным усилием и тут же поморщился от чувства легкого истощения. Половина его магического запаса мгновенно ушла в артефакт. Любое изменение в образе, вне зависимости от его масштабов, сжирало ровно половину резерва, как и активация артефакта. Поддержание же иллюзии полностью блокировало естественное восстановление резерва мага, но это легко компенсировалось двумя потоками от алтарей. В целом с ней остался доволен, особенно тем, что в будущем к артефакту можно было привязать ментальную личину, создавая практически самостоятельный образ. Попрощавшись с гоблинами, Северус под завязку набил карман с расширением кипами документов, которые необходимо было изучить и подписать, и откланялся. Дома маг первым делом заглянул в стазис-шкаф, искренне обрадовавшись последнему оставшемуся комплекту блюд, но медитативное принятие пищи полностью испортил прибывший во вспышке пламени директорский феникс. При его появлении Снейп подавился и резко обрадовался, что так и не снял маскировку, но тут же еще раз задохнулся, теперь от возмущения. Прямо в великолепное жаркое шлепнулось письмо, а ехидно курлыкнувший феникс уселся на шкаф. Такой наглости маг не стерпел, и в птичку полетела Авада. К удивлению с трудом откашлившегося Северуса, птицу вернуться не успел и упал на пол мертвой тушкой, тут же сгорая в собственном пламени. Вылупившийся через 5 минут птенец мгновенно исчез, оставив после себя лишь подпалину на полу и кучку пепла, которую рачительный Зельевар тут же перенес в герметичную колбу. Пригодится. Ужин был безнадежно испорчен, поэтому Макса вздохом отставил тарелку, убрал взмахом палочки брызги соуса и открыл письмо, предварительно проверив его всеми возможными способами. Лаконичная записка перечисляла список зелий, которые нужны были Дамблдору в ближайшее время. Приглядевшись, Зельевар понял, что список уж больно специфический. Желая проверить свои подозрения, принц отправил Себастьяна с заказом на годовую подписку ежедневного пророка и вестника Зельевара. Давно пора было это сделать. Не дожидаясь сыча, Снейк принялся за варку сразу 6 зелий, благо варились они не дольше 3 часов. Быстро нарезая, помешивая, давя и смешивая, Зельевар позволял мыслям течь свободно. Специфический набор зелий напомнил ему о не самом приятном месяце своей жизни, месяце, проведенном в Азкабане. Именно такими зельями его отпаивала сначала мадам Помфри, а потом и он сам себе их варил. К тому моменту, когда Себастьян вернулся, большая часть составов уже была разлита по порционным флаконам, а меньшая, настаивалась под крышками. Первый же заголовок в ежедневном пророке подтвердил подозрения Северуса. Пожиратели смерти выходят на свободу, действительно Империус или взятка. Нарцисса Малфой отказалась комментировать освобождение мужа, и на всю первую полосу колдофата Люциуса в полный рост. Наметанный глаз Зельевара сразу же отметил характерные следы на подбородке, пальцах и ребрах, выглядывающих из дыр тюремной робы, Малфоя били, и не раз, на шее и запястьях, антимагические браслеты. На колдографии маг стоит, едва держась на ногах. Взгляд Северуса метнулся к тексту статьи. Нам сообщили, что счета лорда Малфоя заблокированы на полугодовой срок, запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение 2 лет, подписка о невыезде, предоставлено свободное посещение Мэнора для проверок Аврората. Да уж, старине Люци крепко прижали хвост, отстраненно подумал Снейп. Он, без сомнения, вывернется, но мало кто сейчас считает так же. Стоит продемонстрировать свою лояльность. Люциус, несмотря на весь свой эгоизм, бывает благодарным. Пару раз вздохнув, маг принялся укладывать флаконы с зельями в 2 зачарованные шкатулки. Сейчас его не интересовало, кому предназначался заказ Дамблдора, куда больше заботила необходимость учесть все в посылке для Люциуса. Расширенный восстанавливающий набор, 3 вида успокоительных, одно из которых жутко дорогое, на основе молока единорога, специально для драка, косметические 7 видов для Люциуса и нарциссы, не забыть написать, чтобы капнули своей кровью перед употреблением. Последние 7 флаконов принц сопроводил тяжелым вздохом. Это было то самое восстанавливающее зелье, которое устраняло последствия истощения. Не забыв добавить инструкцию по применению и вписать все зелья в общий курс восстановления для старшего Малфоя, зельевар запечатал шкатулку и отправил ее с успевшим напиться и перекусить Себастьяном. Для отправки зелий Дамблдору пришлось отпарировать к отделению совиной почты на Серебряной Аллее, своего сыча Северус светить не хотел. Отправив наконец шкатулку, маг вернулся домой и хотел уже лечь спать, но любопытство не дало оставить газету недочитанной. Принцу хотелось определить, кому понадобилась шкатулка Дамблдора, но в ежедневном пророке не было ни слова о других освобожденных. Крауч, Блэк, Северус уже думал, что больше ничего полезного газетенка ему не даст, но на последней странице его глаза наткнулись на знакомое имя в некрологе. Вальпурга Ирма Блэк скончалась на 56-м году жизни от остановки сердца, похоронена домовиками в семейном склепе. Личное наследство разделено между племянницами, нарциссой Малфой и Беллатрикс Лестриндж. Обе части заблокированы вследствие неблагонадежности наследниц. Кто будет следующим главой рода Блэк? Гоблины, которым была передана полная версия завещания, сообщить представителям министерства отказались. «Знаем мы, это заблокировано», – пробормотал себе под нос Северус. «Тут главное, Аврорам у дверей банка не попасться. Плохо, что для вхождения в наследство необходимо личное присутствие. Портключи в банк гоблины продавать отказываются, а каминную сеть контролирует министерство, чтоб ему». Глава 13. Будни. Проснулся Снейп с ощущением праздника. Ментальное сканирование собственного мозга тут же обнаружило новую область в сфере долгосрочной памяти. Покопавшись пару минут, маг определил, что данные из этой области будут копироваться в оперативную память при наличии достаточных ассоциативных связей. Проще говоря, при варке очередного зелья соответствующие нюансы сами возникнут в памяти. Но как бы ни терпелось магу вернуться к котлам, сейчас важнее было окончательное приведение себя в порядок. Магам в этом плане было куда проще, чем маглам. Полгода-год ежедневного посещения спортзала легко заменялись курсом приема определенных зелий и выполнения специальных упражнений сроком в 2 недели, а еще парочка составов закрепляла результат. Разумеется, не все было так радужно, как на первый взгляд. Зелья стоили немало, так как от зельевара требовалось вливание внушительного количества магии, да и компоненты были недешевыми. Но для Северуса ни то, ни другой проблемой не было даже до принятия наследства и магии 2 родов, так что следующую неделю он собирался посвятить курсу приема уже сваренных зелий, перемежая его физическими нагрузками, варкой зелья и ментальными тренировками. Поэтому вместо завтрака был ряд флаконов с зельями, за ним тренировка и поход за продуктами. Опять зельевар резал, чистил, варил и жарил, готовя и помещая под стазис все новые и новые порции. На этот раз большая часть блюд так или иначе содержала мясо. Много мяса. Телу нужен был строительный материал для роста мышц. Закончил Северус аккурат к обеду, тут же очистил 2 тарелки со стейками и запил все очередной порцией зелий, после чего парировал в знакомый парк неподалеку, посвятив оставшееся время тренировке выносливости и ловкости. Ужин был запит зельями для повышения гибкости связок. Еще час после этого Снейп честно пытался изогнуть свое тело под самыми немыслимыми углами. С некоторым трудом ему даже на шпагат сесть удалось. Перед сном, залпом выпив закрепляющие результаты зелья и в который раз передернувшись от мерзопакостного вкуса, Северус выполнил ментальный комплекс, очистил сознание и отрубился. Так и повелось. Первая половина дня тратилась на варку зелий, вторая – на тренировки в менталистике, сопряженные с бегом по пересеченной местности. Разумеется, все это проходило под соусом постоянных физических нагрузок. Даже внимательно вчитываясь в регулярно присылаемые гоблинами документы, Северус разминал и разрабатывал пальцы, тренировал руки с помощью трансфигурированных гантелей или отрабатывал осанку, поддерживать которую ему удавалось все лучше и лучше. Что касается зелий, то полученная информация была воистину бесценна. Ему удалось значительно сократить время приготовления и стоимость многих составов, восстановить несколько утерянных рецептов и выработать огромное количество идей, реализация которых требовала слишком много времени, почему и была отложена. К концу недели сейф на имя Северуса Снейпа в Гринготтсе и три его личные аптечки, домашняя расширенная и две носимых с собой, одна для Северуса Снейпа, другая для Северуса Принца, были пополнены немалым количеством усовершенствованных зелий. Главным своим достижением Снейп счел модифицированный Феликс Фелицис. Нет, никаких новых свойств зелью удачи Северус не добавил, зато смог вместо положенного года уложиться по времени приготовления в 6 дней, все благодаря особому заклинанию из родовой памяти, которое ускоряло процессы, проходящие в котле, в иное количество раз, зависевшие от вложенной силы. Вот где пригодился ювелирный контроль, отработанный за период нестабильности магии. Теперь вместо того, чтобы ровно раз в месяц добавлять в основу новый ингредиент или смесь, маг делал это раз в 12 часов. Для этого пришлось подгадать окончание первого этапа варки к 7 часам утра, и Северусу даже режим дня сбивать не пришлось. Радовало, что, согласно всем тестам, сваренный Феликс Фелицис ничем не отличался от образцов, которые изготавливались в течение года. С менталистикой дело обстояло не хуже. Принцу удалось восстановить все три активных направления магии разума, легилименцию, телепатию и эмпатию, как он их обозначил. Первое направление было доступно практически любому сильному магу, которому удалось напоить объект специальными зельями и выучить заклинание легилименс. Это направление было самым опасным как для легилимента, так и для объекта, на который накладывалось заклинание, из-за того, что легилименция работала с памятью, подсознанием и ассоциативными цепочками напрямую, соответственно, был риск превратиться в овощ. Для магов, обладающих даром менталиста, ни заклинания, ни зелья не требовались, да и риск снижался, но не исчезал. Поэтому Снейп тренировал легилименцию только на маглах, у которых природная защита разума была минимальной. Он успел освоить управляемый просмотр памяти, создание ментальных закладок, а также подделку, затирание или блокировку воспоминаний. Совесть не дала магу откровенно вредить маглам, поэтому закладки он создавал только похожие на «с понедельника ты реально займешься спортом, ты теперь будешь лениться и прокрастинировать в два раза меньше, ты сядешь на диету» и так далее. Подделывал и затирал он только то, что человек хотел забыть. Вероятно, именно потому что все вмешательства в разум согласовывались с направлениями мыслей объектов, легилименция так легко давалась Снейпу. Телепатией он обозвал способность считывать не образы, а оформленные в слова мысли и порывы человека. Это было сложнее, так как люди думают очень быстро и очень непоследовательно, а некоторые, к тому же, и на другом языке, но Северус справился с этим, когда вспомнил один из прочитанных фанфиков и некогда изученные техники НЛП. Теперь, прежде чем заглянуть в очередную голову, Снейп тратил 5 минут на настройку на волну обладателя этой головы. К концу недели это стало удаваться волшебнику без сильных приступов головной боли. С эмпатией все обстояло лучше, эмоции были одинаковыми у всех, поэтому приспособился к ним маг куда быстрее, но в толпе активировать этот навык он все еще опасался. Два последних вида менталистики были свойственны исключительно магам с даром в области магии разума. Правда, их зачатками могли обладать некоторые магические существа и расы, а также сильные маги, старающиеся не терять связи с природой и магией. Артефактной или любой другой защиты от этих двух видов менталистики, к слову, не было. Во всяком случае, так гласили доступные Снейку источники. Только окклюменция, которая в области защиты разума была доступна вообще всем. Разумеется, менталистам было доступно больше, редактирование собственных воспоминаний, систематизация знаний, создание ментальных личин и многое другое. Опытный менталист мог лишить разума или даже убить любого, осмелившегося заглянуть к нему в голову, да и ментальные щиты у них были не чета обычным магам. К слову, еще в Хогвартсе при попытке изучить собственный щит Северус наткнулся на пустоту. Остаточные воспоминания помогли определить, что блоки у мага стояли и на ментальной сфере магии, из-за чего щит не сформировался в полной мере. Но вселение позволило сбросить конкретно этот блок, а поспешное изучение памяти предшественника помогло принцу экстренно восполнить свое развитие в этой области. Со своим телом за эту неделю Снейп тоже неплохо поработал. Убрал все шрамы, привел волосы и кожу в окончательный порядок, избавился от худобы и нарастил мышцы. Больше всего внимания было уделено рукам, главным инструментом Зельевара. Северусу удалось добиться феноменальной гибкости и силы пальцев и привести в порядок запущенные ногти. С волосами маг тоже успел разобраться. Теперь каждый вечер после уже привычных упражнений на менталистику он сливал остаток резерва в этот естественный накопитель. Под конец напряженной недели, вечером в воскресенье, к Снейпу в окно постучался огромный сине-черный ворон. С некоторым трудом Зельевар все-таки вспомнил его обладателя, Нарциссу Малфой. Как подсказывала память, черное чудовище отзывалось на кличку Киар и обладало прочнейшими когтями с острыми металлическими насадками, размахом крыльев в метр, длинным клювом, ошейником с расширением пространства, двумя защитными артефактами в виде колец на лапах и редкостной мерзопакостности нравом. Такие птички разводились в одном из питомников Блэков и дарились либо членам семьи, либо близким друзьям. Особенностью воронов была способность прокалывать пространство и ускорять полет во много раз подобно магу, использующему порт-ключ. В этом птицам помогали специальные кольца, которые ускоряли, придавали силы и защищали от расщепления. Ободок на второй лапе защищал уже от магических и физических атак, а в ошейнике с расширением пространства хранился, помимо письма или посылки, запас еды, воды и зелий для ворона, которые тот мог извлечь самостоятельно. То, что Нарцисса послала именно своего любимчика, Киара, а не одну из обычных почтовых сов Малфоев, было весьма тревожным знаком. Это означало, что остальных почтальонов либо сбивают, либо ловят, либо блокируют. Это Киара невозможно заблокировать обычным щитом против сов, да и отобрать у него корреспонденцию не получится. Во-первых, доступ к пространственному карману имеет только тот, кому его содержимое предназначено, а во-вторых, попробуйте-ка что-нибудь отобрать у огромной птицы, на которую не действует магия и которая тем временем пытается выклевать вам глаза. В общем, вот уже несколько веков не находилось самоубийц, пытающихся отобрать письма у почтовых воронов-блэков. Хотя, зная уровень развития бывших гриффиндорцев, пополнивших ряды Аврората, Северус уже ни в чем не был уверен. Очнувшись от размышлений, маг поспешно открыл окно и с трудом увернулся от просвистевшего в опасной близости от его лица клюва ворона. Первым делом, будучи уже знакомым с повадками Киара, Снейк поставил перед ним блюдечко с мелко нарезанным свежим мясом. Ряд таких блюдечек красовался в стазис-шкафчике у подоконника, как и запас корма. Обычные совы тоже никогда от мяса не отказывались, как и от воды в поилке, стоявшей на шкафчике. Но Киар был не чета глупым совам из почтовой службы, поэтому принцу пришлось ходить за красным вином к мини-бару, о существовании которого он успел подзабыть. Пить что-то кроме вина ворон Нарциссы отказывался, и все уже давно успели с этим смириться. Покончив с подношением, Киар насмешливо каркнул, блеснул черным глазом и милостиво позволил забрать письмо и небольшой мешочек, которые обнаружились в расширении ошейника. Первым делом взявшись за письмо, Северус невероятно удивился. И это писала всегда сдержанная Нарцисса. Строчки прыгали, чернила кое-где расплывались от слез, капнувших на лист дорогой бумаги. Оказывалось, в отношении Малфоев, формулировки счета заблокированы и Мэннер открыт для проверок Аврората скрывали за собой куда более серьезные запреты и ограничения. И Абрахасу, и полуживому Люциусу, и первую неделю стойко державшейся Нарциссе надели следящие браслеты, блокирующие аппарацию и портключи, шкатулки для связи с Гринготтсом изъяли, домовиков переловили и усыпили, а слуг из магов или сквибов просто выгнали из дома. Драконарцисса успела спрятать в закрытом крыле Мэннера. Будь Абрахас или Люциус в сознании, ничего этого бы не случилось, воля главы или наследника, закон в родовом Мэннере. Но оба волшебника были без сознания. Люциус лежал в лечебной коме, куда его ввел семейный колдомедик, которому только один раз разрешили посетить Малфоев, Абрахас внезапно слег с драконьей оспой. Нарцисса ничего сделать не смогла, так как, несмотря на магический брак, оставалось больше Блэк, чем Малфой. Сова со шкатулкой зелий буквально чудом успела проскочить ставящийся аврорами антисовиный барьер, обратно ее беспрепятственно пропустила, так как у нее не было ответного письма, но второй раз рассчитывать на такую удачу было бы глупо. Теперь единственным способом связи с нарциссой был Киар, которого Аврора уже трижды пытались убить. Леди Малфой просила потом оставить ворона у себя, чтобы не потерять любимого питомца, и прилагала список необходимых зелий, приписывая, что плата в мешочке. Больше Нарси ничего не просила, но нужда в помощи проскальзывала между строк. Открыв замшевый мешочек, принц пораженно ахнул. На ладонь выкатились три огромные угольно-черные жемчужины. Северус их тут же узнал. Они были венцом коллекции нарциссы, который Люциус со всего света тащил самый разнообразный жемчуг. До какой же степени дошло отчаяние Нарси, раз она готова расстаться с любимыми украшениями. А с другой стороны, все логично, прошлый Снейп был истинным слизеринцем и нажиться на чужом горе всегда был не прочь. Но в любом случае показывать такую заинтересованность было глупостью со стороны нарциссы. «В Гринготтс уже пробовал летать?» – спросил волшебнику подошедшего поближе ворона. Тот огорченно каркнул в ответ. «Что, засада?» «Уже согласный кар в ответ. Ясно». Северус вздохнул и принялся писать письмо гоблинам. Необходимо было положить жемчуг в сейф нарциссы. Придя во вменяемое состояние, она бы не простила Снейпу, воспользуясь бы он ее слабостью, взять из сейфа принцев два комплекта артефактов стазиса без опознавательных знаков, купить две шкатулки для связи с банком, одну для себя на всякий случай, и взять 10 тысяч галеонов из одного из сейфов, а заодно и отправить поверенным стопку тщательно изученных и подписанных бумаг. Выпустив нагруженного сыча, Северус погрузился в раздумья, руки же его тем временем автоматически собирали шкатулку с зельями для нарциссы, не забыв модифицированные укрепляющие и зелья от драконьей оспы. Закончив с этим, маг парировал в уже знакомый магазинчик неподалеку, затарился продуктовым набором на 3 недели, проигнорировав подозрительные взгляды продавщиц, и вернулся домой. Опять перетирать, чистить, резать, жарить и варить. Принц знал, что у Малфоев по-любому есть законсервированный запас продуктов, но обоснованно сомневался в умении нарциссы готовить. На этот раз он старался выбирать не слишком калорийные продукты, не понаслышке зная все женские опасения по поводу фигуры и лишнего веса. Для дракона он приготовил несколько десятков баночек с пюре из овощей или мяса, смешанных с магическими укрепляющими и успокоительными добавками, сваренными на скорую руку. Последние, кстати, и Нарси достались. Люциусу и Абрахасу предназначались специальные питательные зелья.